Да что это? Дело не в том. Помните, что вы находитесь между жизнью и смертью? Я. Я знаю, что нахожусь ближе к последней. Он. Хорошо. Вы не знаете, что государь делает для вас. Можно быть добрым, можно быть милосердным, но всему есть границы. Закон предоставляет императору неограниченную власть. Однако есть вещи, которых ему не следовало бы делать, и я осмеливаюсь сказать, что он превышает свое право, милуя вас. Но нужно, чтоб и со своей стороны вы ему доказали свою благодарность. Опять повторяю вам, что все сообщенное вами будет известно одному только государю. Я только посредник, через которого ваши слова передадутся ему.